В такие моменты начинаешь радоваться, что ты не живешь в 1600-х годах. То, хотя в такие, да. В любые моменты нужно радоваться. Каждый день, к счастью, меня отдаляют все дальше и дальше. Просыпаешься с утра и говоришь, господи, я же не живу. Блин, вы в Великобритании, какие футы? Вообще, о чем идет речь? Слушай, в Великобритании, на самом деле, проблема с метрическими системами. Здесь совершенно адская смесь метрических и империальных юнитов. Они в какой-то момент они хотели переключиться, собственно, ну, на европейскую метрическую систему, и они частично переключились, но не везде. И вот, например... Типа установка обновлений 94% крэшнулась. Типа да. Типа, то есть, например, если вы едете на машине по дороге, то все дистанции будут в милях, и вся скорость, ну, скорость спидометра в машине тоже будет в милях в час. Но если вы плывете на лодочке по каналу, то все расстояния будут в километрах. Удобно, на самом деле не очень. Слушай, я слышал историю про то, что Америка собиралась переходить на метрическую систему с стараниями какого-то президента Томаса Джефферсона, и он прям вообще это пролоббировал, но случилось два трагических события. Во-первых, типа его убили, а второе, корабль, который плыл с эталонами типа из Франции, меры весов, затонул. И типа два этих события наложились, и, короче, Америка не перешла. Последний килограмм эталонный. Сейчас я проверю, его точно убили? Придавило эталонным килограммом. Эталонным пулей, мне кажется. Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет! А сразу небольшое объявление. Уже в эти выходные, 1 и 2 августа, пройдет первый в истории русскоязычных подкастов фестиваль под названием «Слыш». И как одно из событий этого фестиваля мы будем записывать лайв. Подключайтесь в воскресенье 2 августа в 19 часов по Москве. Будет чатик и возможность послушать нас вживую. Детали можно найти на сайте podfest.ru. Все приходите и задавайте ваши вопросы, мы обязательно на них ответим. На все, возможно на все. Ты в курсе, наверное, то, что сейчас пандемия, да? А, я живу на земле пока что. И как следствие пандемии закрылись все кинотеатры. Ну, звучит разумно, да, театры, клубы в Берлине тоже. И все новые киношечки, которые уже давно отсняты, их тоже все положили на полку, и они ждут своего часа. С одной стороны, как бы сейчас, типа, новый фильм Кристофера Нолана должен был, типа, выйти, его в очередной раз отложили, потому что, как бы, такой шедевр нельзя выпустить просто на Netflix, он должен выйти на большие экраны. И впервые, кажется, за всю историю мирового кино... Большой голливудский фильм будет выходить сначала на экраны других стран, и только потом он вернется, возможно, в Америку. Угу. Вот. Интересно, повлияет ли это на бизнес кодека? Ну, типа, фильмы не снимаются, такие, пленка, блин, нахрена нужна пленка? Ну, Кристофер Нолан, он один из самых больших потребителей пленки кодека, более того, 70-миллиметровый, то есть как бы такой true, большой, самой дорогой пленки кодека, которую вы можете у него купить. Но на самом деле, к чему и все это дело? То есть как бы киношечки, когда они выходят в прокат, у них как бы есть такое универсальное мерило успеха под названием бокс-офис. Ты знаешь, откуда происходит слово бокс-офис? Ну, возможно, коробка, в которой деньги хранили раньше, не знаю. Да, ну да. Короче, оказывается, что в 1600-х годах, когда появлялись первые театры в Лондоне, и один из первых театров был, собственно, Глоб-театр, в котором теоретически был Шекспир, хотя кто его знает, что там было на самом деле. Все это было на южном берегу Темзы, дикие совершенно места туда, как бы хороший, как сказать, джентльмен без пистолета туда не пойдет. Вот. То есть довольно такое, ну, средневековье, да, и в театр, чтобы попасть, нужно было уплатить. И чтобы уплатить, ну, были, собственно, вот эти монеты, которые в зависимости от где вы хотите стоять или сидеть, разная стоимость. И это все для этого стоял человек перед входом, у него в руках была коробочка. А коробочка, на самом деле, была из глиняной, то есть керамическая коробочка. Туда опускались монеты. Опускаешь монету, прикольно. Проходишь в театр, получаешь дозу культуры. После этого, когда закрывались двери, и первый сеанс обычно у них там был в 2 часа дня, эти все коробочки, то есть из этой коробочки можно было опустить монету, но нельзя было ее взять рукой, потому что как бы запаяно. Метод обезьяны, да, как говорили? Да, эти коробочки со всеми собранными монетами, они собирались в комнате, в специальной комнате. Эта комната называлась бокс-офис. Прикольно. И в этой комнате глава, директор кинотеатра, директор театра, он доставал свой молоток, разбивал эти... Специальный серебряный молоток. Собранный, да, сплавленный из доходов. Он разбивал эти коробочки, доставал все эти монеты, и вот, собственно, у него был доход. Так что вот бокс-офис, это вот эта комнатка в самом, как бы, позади театра, где доставались доходы из коробочек. И еще у меня есть такой типа факт. Если ты когда-нибудь задумывался, как был устроен туалет в театре 1600-х годов, где Нетрудно догадаться, мне кажется. Короче, возможно, это пойдет в бонусы, я не знаю. Но, короче, люди стояли довольно плотно, на самом деле. И там, соответственно, были напитки. Также можно было купить себе орехов, можно купить себе изюмку. И, короче, есть изюмку и попивать пиво и смотреть Шекспира в прямом эфире. И, соответственно, как бы, ну, 1600 год, как бы, вам приспичило. Что делать? Для этих целей. И в такие моменты начинаешь радоваться. Загадочно. Да. В такие моменты начинаешь радоваться, что ты не живешь в 1600 годах. В такие, в любые моменты нужно радоваться. Каждый день, к счастью, меня отдаляет все дальше и дальше. Просыпаешься с утра и говоришь, господи, я же не живу. Вот. А для этих целей по залу театра передавалось ведро. Господи Иисусе, очень театрально просто. И ты, не отходя, так сказать, от кассы, не прерывая своего, так сказать, потребления культуры, ты в это ведро, справлял свою нужду. Номер один. Мне кажется, люди должны говорить, типа, спектакль интересный, обосраться можно. Не отойти. Да. Нет, только номер один. Вот, и как бы, то есть, я, честно говоря, не верю, что происходило с номером 2. Возможно, было отдельное ведро. Вот. И, короче, когда это ведро наполнялось, то его содержимое как бы выносилось, ну, за пределы театра и продавалось, потому что оно было нужно. Кому? Вот этого я уже не помню. Что происходит? Ну, в общем, как бы это стоило денег, и на этом тоже наживался директор театра. Прекрасно, да. Не знаю, что сказать. Промолчу. Нет, в следующий раз, когда вы пойдете в театр на Шекспира, подумайте, как сильно изменились вещи с 1600-х годов. Слава богу, да. Слушай, а ты знаешь эту штуку про то, что типа сейчас в России все ненавидят Билла Гейтса? Ну, не только в России. Якобы он чипирует людей, вот это все какая-то новая волна ненависти. Я всегда шутил, что бедный Гейтс, ему типа в 2000-х годах все его типа гнобили, Мазда и вот это все. Потом прошло, он стал обычным стариканом, отошел от дел, стал вкладывать благотворительные свои миллиарды. И сейчас он, типа, вкладывает деньги в развитие вакцин от коронавируса и призывает страны, типа, жертвовать вакцину, как бы призывает США не использовать вакцину прежде всего самим, а раздать бедным странам, где она нужнее. Ну, и, типа, в России его все не любят, якобы он чипирует людей, там, вышки 5G ставит, ну, вот это все. Вот, и у него был проект, я смотрел его выступление на какой-то конференции, он... был проект таких, типа, туалетов для Индии, где это большая проблема, где нет туалетов во многих местах, там какие-то ужасные дыры, антисанитария, и доводит до того, что люди стараются даже мало употреблять пищи и воды, чтобы лишний раз туда не ходить. Он придумал концепт таких туалетов полностью автономных, которые питаются электрической солнечной энергией, и там полностью рециркулирует все в процессе. Там какая-то стоит штука, которая высушивает и даже сжигает, типа, человеческие продукты жизнедеятельности, и это все сухим образом высыпается, и можно он прям ресайклится все это. Вот, и мне показалось, что это прям очень круто. Это вот. Очень круто, это очень большая проблема, но традиционно как бы из-за собственной антисанитарии и конкретно туалетов как бы были, собственно, вспышки эпидемии холеры. Холера распространялась именно из-за того, что не было, ну, нормальных как бы туалетов и вот этого всего, ну, довольно такой базовой санитарии. Холера, кстати говоря, периодически она вроде как возвращается, но сейчас мы вроде научились как бы ее лечить, вот это все. Но 100 лет назад это была совершенно адская смертельная болезнь, и самая главная причина, почему она распространялась, потому что не было нормальных туалетов. А насчет того, чтобы сжигать, кстати говоря, есть такая штука, если, опять же, вы задумаете переехать жить на лодочку, то есть несколько типов туалетов для вашей лодочки, и один из них — это, собственно, туалет, который испепеляет все ваши отходы, и просто оставляет просто, как бы сказать, такой, ну, пепел, который вы просто потом собираете, вытряхиваете, и он абсолютно безобиден. И, к сожалению, этот туалет, во-первых, то, что он стоит очень дорого, называется, кстати говоря, Синдерелла. Вот. Золушка по-русски. Вот, он стоит около 5000 фунтов и потребляет какое-то совершенно адское количество газа. То есть, если у вас, ну, баллоны газа у вас на лодке, то они, то есть, будет уходить очень много газа, потому что именно газом он испепеляет все ваши отходы. Удобно. С другой стороны, идеально, как бы, просто вам не нужно мучиться со всеми этими отходами, куда-то их выливать, то есть... Я в последнее время подсел на видосы, ну, я писал в рассылке своей на Патреоне, что подсел на видосы обзоры яхт. Ага. Есть прям куча видеоблогеров, которые обозревают, оборзевают яхты, самые разные, от там 40-футовые яхты элитного класса, миллион евро, с карбоновыми парусами, до людей, которые типа самими руками пилят какую-то крохотную яхту длиной там 8 метров и живут в ней годами даже. И там просто все на всем. Ну, как бы, мне понравилась фраза, что... ты вещи настолько уложены в своих местах, что если ты, типа, сковородку вытащишь и положишь на ее место какую-нибудь пачку макарон, то все обратно пазл не сложится. Ну, просто, типа, просто все упаковано. И там прям везде. И я почему-то обожаю такой guilty pleasure, какой-то прям с детства, когда ты смотришь на вещь, которая снаружи кажется маленькой, а внутри она такая, просто там у тебя и кровати, души, туалеты, кабинеты, то и все. Вот. А снаружи думаешь, просто, типа, ляжешь там просто и с трудом поместишься, а вот фигушки там. Вот, и я прям посмотрел, и оказалось, что очень куча людей на Ютубе, куча прям сотни людей, которые бросили все, продали все свои дома, машины и все, и купили яхту, и путешествуют они по миру годами, ведут об этом блоги, и это самые разные люди, от такого американского стайла чуваков на огромном катамаране, у которых там у каждого свой кабинет, там кондиционеры в каждом помещении, все ресайклится, там вот это все, здесь у нас... огромный плазменный телевизор, до чуваков, которые, у которых туалет — это просто такая, типа, унитаз, открываешь крышку, а там океан, ну, то есть, типа, так. Ну, почему бы нет, ну, вот. И это прям супер интересно, прям целый мир, я прям всосался до сих пор, подписался на этих чуваков, и они все, прям смотрю эти обзоры, не знаю, вот, что с этим делать, ну, что скажете, доктор? У тебя, так сказать, праздный интерес, или ты в какой-то момент видишь себя на яхте? Ух, слушай, у меня был опыт хождения на яхте на Мальдивах. Мы 2 недели провели на катамаране на парусном, и я не сказал, что было клево, я подзадолбался. А, ну вот прям я не могу сказать про... Как бы все-таки Великобритания и Темза — это такой речной, мне кажется, все-таки яхтинг, можно так скажем, пресная вода. А в океане это как она соленая, она очень липкая. Все, что, кстати, как в арбузном соке купаться. Ты потом вышел, прошел, и там все липкое. И вода — ценность, и там есть штука, которая ее добывает. Прям такая приснитель мембранного типа, он прокачивает сквозь себя воду, оставляя... Короче, сложная штука. Ее не очень... Короче, сложно. И маленький объем качка, и парусный катамаран вот так плывет, потом вот так. И вот это все не мое. Короче, я не чувствовал себя секьюрно и интересно, но я признаю, что, наверное, для многих людей это клево. Вот эта штука лондонская с баржей, в которой люди живут, она прям мне больше нравится. Вот, единственное, что я бы, конечно, хотел, чтобы, типа, она была длиннее в 4 раза и шире в 2. Ну, там есть вариант, на самом деле, то есть есть варианты именно с широкими лодками, есть варианты с длинными лодками, есть отдельные лодки, которые стоят именно на Темзе, то есть, ну, Темза же огромнейшая река, да, и там просто там чуть ли не полноценные корабли. То есть очень много разнообразных вариантов, на самом деле. Ну, в Амстердам довольно знаменит своими лодками, где там, то есть не лодка, а, можно сказать, коттедж, только типа как бы на воде, но чисто условно, да, вот где там полноценно, то есть все присутствует. Тут видишь, да, мы в какой-то момент, когда рассматривали вариант с покупкой лодки, мы, конечно же, поняли, что нам интересно именно кататься по сети каналов, а для этого нужна именно классическая лодка, которая проходит именно вот эти классические шлюзы очень узкие. А для этого нам нужно избавиться от всех коллекций камер и книжек и вот этого всего. Обидно. И мы даже начали избавляться, а потом стукнула пандемия, подождали какое-то время, а потом Станислав купила себе махнула рукой и сказала: «Все, хватит с меня», и купила себе какой-то совершенно адский, дико тяжелый книжный пресс, который весит, не знаю, тонн. Типа для производства книжек, да? Ну, ему можно прессить, в общем-то, все, что угодно. Он... То, что называется letterpress, да, ну, по-английски? Наверное, да. Но он такой основательно чугунный, вот, то есть как бы... Uh-huh. Можно прессить, мне кажется, все, что хочешь. Я иногда даже подумывал, может, какую-то особо загибающуюся пленочку там попрессить, чтобы она там выправилась. Так у нас ничего, в общем, не сложилось. Мы продолжаем обрастать вещами. Я думаю, что в какой-то момент нам нужно все-таки начать избавляться от вещей, потому что в любом случае плохо. Да, люди, которые живут на лодках, у них там как бы типа все очень на учет. Каждая лишняя вещь — это лишний балласт, который будет есть твое топливо, пока ты будешь перемещаться. Поэтому как бы все очень жестко, несколько раз подумаешь, прежде чем что-то купить. Ну и вдобавок, кстати говоря, лодку могут еще обокрасть, поэтому, как бы, ну даже если ты что-то застрахуешь, все равно как бы жалко. А бывают какие-нибудь случаи того, что типа лодка тонет в камере? Да, конечно. Да, то есть она может потонуть, и это, наверное, самый ужасный кошмар каждого лодочника, что твой дом, ну то есть это твой дом, в общем-то, может утонуть. Но она не сильно прямо так утонет, то есть там не глубоко на самом деле, но понятное дело, что это будет довольно катастрофично для твоих вещей, которые внутри лодки. Если она перевернется, то это будет еще хуже, то есть много всяких печальных вариантов. Поэтому за ней постоянно следят, у нее там типа техосмотры, следят за состоянием дна, как там у нее это ржавение происходит, ее покрывают специальными вот слоями, чтобы она не ржавела, и все это постоянно как бы поддерживается в хорошем состоянии. Меня тут типа уволили с работы, я во время... Уволил ли ты сам уволился? Ищу работу. У меня была ситуация, когда, так сказать, меня поставили в ситуацию, когда мне пришлось идти самому. Я называю это, что меня уволили. А что, я думал, у вас там все хорошо, стартап и все такое. Ну, электричество для зеленых. Политика. Я на самом деле запишу отдельный эпизод про это дело. Я хочу очень подробно рассказать, как вас могут уволить, несмотря на то, что вы, возможно, были первый либо один из первых инженеров вообще в компании, построили ее все с нуля. Вот. Знаете, мы, у нас новая политика, мы не любим финны. Ну, типа да. Я русский, нет, мы все знаем. Вот, ну, короче, да, я ушел из компании, и последние вот где-то сколько недели, 2-3-4, я вот так потихонечку искал работу, и поиск работы во время чумы, то есть, типа, пандемия. В сегодняшних новостях британских там какие-то сотни тысяч, миллионы безработных людей наводнили центры в поиске работы кругом. Ого. Все рекрутеры заполнены этими стопками резюме, все потеряли работу и пытаются как-то сесть, получить пособие по безработице. И вот, собственно, в этих условиях я начал искать работу. Ну, слушай, у айтишника все иначе. Ну, это да. Там нет вот этих людей. Ну, на самом деле, да. То есть я бы сказал, что я нахожусь в очень привилегированной ситуации. То, что, да, во-первых, типа, ну, IT, во-вторых, в Лондоне, где, несмотря на всю вот эту вот пандемию, все еще продолжается идти бизнес, потому что он не может прекратиться. Стартапы все еще появляются, стартапы какие-то тоже нанимают себе людей. Некоторые стартапы, которые на фоне пандемии даже, кстати говоря, получают себе инвестиции и прокачиваются. То есть, слушай, не у тебя ли, кстати говоря, даже было в рассылке? В общем, где-то было типа исследование, какие из индустрий во время пандемии больше всего пострадают, а какие из индустрий потенциально могут даже подняться. Среди индустрии, которые пострадают, это, понятное дело, собственно, туризм, авиалинии, путешествия, вот это все. Но вот среди индустрий, которые на самом деле могут неплохо заработать и уже, в общем-то, зарабатывают, ну, помимо Джеффа Безоса и Амазона, которые очень хорошо на этом всем заработали, соответственно, ну, то есть, да, все, что связано с удаленными сервисами, интернет-сервисы, интернет-провайдеры и... Ну, и здравоохранение определенного рода, я бы сказал. То есть Ну, то есть какие-то стартапы, которые связаны с вещами, которые могут потенциально быть очень полезными во время пандемии. Ну, если вы прям разрабатываете вакцину, то это прям, мне кажется, сейчас золотое дно. Вот, хотя в России вроде же разработали и 100% успех, так что... Ну, слушай, с вакциной тоже странная штука. Я вот слышал, что в России ее прям какими-то супертемпами изобрели и даже потестировали на военных, но на Западе это скорее какую-то бучу вызвало, потому что, ну, типа, во-первых, это неэтично, а во-вторых, такие скорые испытания, они повышают шанс ошибки, и вроде как эту вакцину не очень хотят покупать, потому что мало ли что с ней там. Так вроде Россия ее никогда не продает, они сказали, у нас есть, и замечательно. Ну, как и в Штатах, они тоже... купили какую-то, прям потратили какие-то миллиарды долларов на покупку типа 150 миллионов доз или что-то такое. Просто вот, и поэтому Билл Гейтс, знаменитый облучатель, тоже по этому поводу возмущался, мол, типа, как бы, не знаю, то еще ладно, в Индии люди прям реально умирать будут кучами, а им, типа, важнее. Ну, непонятно, что с этим делать. Сложный вопрос, конечно. Ну, да, это такой знаменитый этический вопрос, как бы, сколько стоит жизнь человека? И как бы, да, в Америке, мне кажется, этот вопрос сейчас очень постоянно поднимается, потому что они же хотят выгнать всех назад, типа, в школы и на работы. И слушай, я буквально вчера шел, собственно, ну, типа, по нашему району, и у нас открылись парикмахерские. И в нашей парикмахерской, где я обычно стригусь, там они, ну, они сделали, собственно, туда просто так не зайти теперь, там они тебя, типа, там, санитайзером, тебя попрыскают, возможно, там вот это все. И у них, типа, стулья, у них раньше были диван, на которых можно было сидеть и ожидать своей очереди, все это они убрали, поставили стулья на дистанцированные друг от друга, и они все там сидят в масках, соответственно. Я вот как бы, я прохожу мимо, то есть я не стригся уже сколько, полгода, да, с момента наступления всего этого. Я прохожу мимо, и я думаю, с одной стороны, мне очень хочется постричься. С другой стороны... С другой стороны, ты безработный, я не даю экономить. Ну, я все еще дорабатываю свою вот эту работу, потому что так просто от нее тоже не уйти. Но с другой стороны, как бы, если я хочу постричься, это связано, так сказать, с риском жизни, ну и здоровья. То есть, и я думаю, почему я живу в моменте, где мне нужно принимать решение, где, как бы, чтобы постричься, нужно принять решение, как бы, насколько тебе, где проходит вот эта линия риска, которую ты готов принять. Не знаю, вообще не боюсь стричься, я уже стригся во время пандемии, и все было нормально, у нас какие-то там строгие прямо правила по этому поводу, и я что-то вообще расслабился. А расскажи, то есть во время стрижки, как бы, на всех маски, или как это происходит? Я был в маске, человек, который меня стриг, был... Нет, слушай, я снял маску, человек, который меня стриг, был в маске, количество людей в зале было ограничено, типа, 3 по клиентами, и мы сидели через кресло. Но в остальном, слушай, я во время пандемии, с начала пандемии уже 2-3 мишленовских рестика сходил, и там, типа, ну, то есть, как бы, рестик как-то поопаснее, наверное. Я все хочу сделать тест на антитела, но у меня две вещи останавливают. Во-первых, то, что, типа, антитела — это не единственный и, возможно, даже не главный символ борьбы организма с коронавирусом, потому что есть еще какая-то внутриклеточная какая-то Т, что там, защита, которая этими тестами не определяется, ее сложно определить. И типа ты можешь переболеть, на самом деле, бессимптомно, но тест на тело покажет негативный результат. Это раз. Во-вторых, кажется, уже говорили, что этот тест нужно кровь из вены брать самому дома. Я ватной палочкой ушной с трудом пользуюсь, а блин, кровь из вены брать. Может, что-то себе сделать. Не знаю, аппендицит вырезать на дому. Я, короче, боюсь этого. Я уверен, что на YouTube есть и видеоинструкция. Как? На YouTube есть видеоинструкции про все. А мы, на самом деле, пару недель назад мы протестировались на коронавирус, но, конечно, не антитела, а, собственно, вот этот мазок. То есть в Британии сейчас можно, если у вас есть симптомы, ну или вы думаете, что у вас есть симптомы, можно заказать себе кит, его пришлют, очень быстро присылают, буквально на следующий день присылают вам домой кит. А одновременно, собственно, если у вас, ну, вы живете тем вдвоем-втроем, то есть сколько у вас там в одном доме живет, на всех заказывает, собственно, эту штуку. А всех там сразу же регистрирует автоматическая, в общем-то, система, там штрих-коды, вот это все, и потом на следующий день отправляете, и вам, собственно, приходят результаты. И вот мы, собственно, ну, как бы, ну, у одного из нас были, ну, как бы, вроде похожие симптомы, и так как я был наслышан про этот кит, я такой, давай закажем, посмотрим, что из этого выйдет. Мы заказали этот кит, пришел очень быстро. И там такие очень четкие инструкции, там целая брошюрка, видео на YouTube, ну, можно посмотреть, там хорошие иллюстрации, то есть там, например, ну, то есть вот этот вот, типа, ну, то есть эта палочка типа ватная, на самом деле это такая, она очень длинная, и на конце там какая-то очень такая, прям такая, не просто ватка, а какая-то такая довольно... Такой поролон, прямо сказать. Mm. И этой штукой нужно совершить себе мазок своих гланд, то есть там в горле, да? Как это вообще? И, вот. И потом, и после этого еще тем же самым кончиком совершить мазок у себя в носу, ну не просто в носу, а туда нужно засунуть его максимально далеко. В инструкции было написано до тех пор, пока не, вы не встретите сопротивление. И... Какого сопротивления? Вот, и я на самом деле, то есть я на самом деле даже не знаю, как выглядят гланды. Ну, мы такие читаем, такие, окей, а как выглядят эти гланды? И там прямо иллюстрация, вот так выглядят гланды. Вот, используйте типа зеркало, чтобы вы их могли увидеть. Жесть. Гланды нужно тереть кончиком 10 секунд. Как насчет нет? Вот, ну... И ты читаешь это, и ты понимаешь, как же все это сложно и очень-очень, то есть прямо, то есть реально, ну, казалось бы, то есть это не просто кровь, то есть даже кровь из вены брать не надо, казалось бы, просто мазок, но даже мазок сделать очень сложно. И да, там еще такие моменты, типа, а когда вы будете брать мазок, тереть свои гланды, постарайтесь, чтобы вы этим кончиком не коснулись ни нёбы, ни зубов, ничего другого, чтобы туда не попала слюна, потому что это все испортит анализ. Ты такой думаешь, блин, ну сколько можно всего этого? Вот, но я не могу сказать, что я прямо так 10 секунд тёр, но с какими-то такими заходами. Жесть. Я все-таки как-то там что-то там протерел, я наконец узнал, как выглядят мои гланды. И после этого... Хоть что-то положительное в этом процессе. Да. И после этого, собственно, я запихнул эту штуку себе в нос, и это... О, это очень неприятно. Да, то есть даже когда ты сам, ну, сам себе запихиваешь эту штуку в нос, то есть ты вроде запихиваешь, вроде сопротивления нет, но в какой-то момент тебе начинает казаться, что эта штука протирает, то есть реально уткнулась в твой мозг, и это очень странное ощущение. И это как бы ты, и ты просто такое ощущение, что ты тыкаешь этой штукой себе в мозг. Да, в общем, да, так он как-то потыкал, все это какие-то тебя слезы ручьями льются, ты как-то все это потом вытащил. Все это вытаскивается, опускается в специальную пробирку, в пробирке там какая-то еще жидкость, чтобы это все лучше сохранялось. И самое главное, что это как ты сразу же запаковываешь, и нужно тут же отнести в почтовый ящик, который буквально типа за полчаса до тех пор, когда они там забирают все эти содержимое ящика и отправляют дальше. И на самом деле, да, то есть мы все это отослали, и на следующий день пришли одновременно email и смс-ка с результатами анализов. Все это, конечно, негативное. И, но там формулировка еще очень хорошая, ну, то есть она очень конкретно говорит, что на момент как бы анализа вы не болели. То есть ты не можешь, в общем-то, даже использовать эту справку нигде, потому что с момента анализа прошло время, да. Прикольно. Ну, такой вот, да, экспириенс. Окей. Вот, кстати, я вот этого тоже очень боюсь на самом деле, что куда-то эту штуку погружают в тебя, я что-то не очень хочу, если честно. Вот. Я понимаю, что если это, так сказать, дело типа врач или медсестра, или медбрат, то это все как бы может происходить. То есть у них более, мне кажется, такие отточенные движения, они могут сделать более эффективные, более быстро. Да-да-да, то есть и как бы все готово. Вот, но так как я, так сказать, человек далекий от всего этого и очень изнеженный... А возвращаясь к поиску работы, ну, собственно, то есть, да, если сейчас искать работу, то все это, соответственно, удаленно, все работают удаленно, и на самом деле, мне кажется, один из таких тревожных звоночков, если, мне кажется, то есть один из вопросов, мне кажется, который сейчас стоит задавать, это как бы, ну то, что вы сейчас работаете удаленно, все это понятно, а что у вас будет дальше, какие у вас планы по возвращению в офис? И у разных компаний это, на самом деле, по-разному. Некоторые компании собираются начать возвращаться в офис уже в августе, некоторые компании не собираются возвращаться в офис вообще. У некоторых компаний был офис, и они от него избавились, как только началась пандемия, и сказали, зачем нам это нужно, мы и так прекрасно работаем. Ну, когда все это закончится, ну, возьмем себе какой-нибудь коворкинг. Все очень сильно зависит, очень все по-разному. Некоторые компании полностью 100% все, то есть проходишь все стадии удаленные, они как бы все с этим ок. Некоторые компании хотят все-таки какой-то он-сайт, и я, честно говоря, от него, так сказать, отбиваюсь веником, потому что фиг его знает. С одной компанией я сейчас договорился, типа, встретиться все-таки, но не в помещении, а в парке. Я надеюсь, будет хорошая погода. И да, мы с ними как-то там, не знаю, может, посидим на газоне, на травке, пообщаемся. Вот так. Эй, это я! Не подходи ближе! Ну, типа, да. Так, покажи мне диплом. Вот. Да, в Британии, кстати говоря, действительно, диплом, как бы, и особенно, там, ну, обычно говорят диплом, обычно спрашивают, в каком университете ты учился, и в зависимости от твоего ответа сразу понятно, лузер ты или нет. Неважно, хорошо ты учился или нет, название университета говорит абсолютно обо всем. Вот. Ну, я постоянно, ну, соответственно, читаю как бы Твиттер, потому что сейчас много народу, на самом деле, ищет работу, включая айтишников. Есть такой стартап, ну, стартап, они уже довольно давно существуют, под названием Monzo, которые делают, собственно, ну, типа... Что-то про деньги, да? Ну, они типа банк, и они, на самом деле, все еще, то есть прекраснейший банк, если вы приехали в Британию, вам нужно открыть банковский счет. Monzo один из самых дружелюбнейших, наверное, банков, который вам без особой волокиты его откроют. У них даже есть там, типа, поддержка, теперь можно открыть свой бизнес-счет, если у вас там какой-то бизнес. Вот. И Monzo, короче, уволил 30% своих сотрудников, и они под это дело, они сделали сайт, где они, ну, опубликовали, собственно, все резюме и всех своих сотрудников, чтобы как-то им помочь найти новую работу. Вот, и, ну, то есть дизайнеры, программисты, все как бы ищут работу. То есть, в общем-то, на самом деле, много народу сейчас ищет работу. Но работа все еще присутствует, и мне кажется, в моем... Обнаружены следы работы. Да, ну, мое довольно ограниченное субъективное мнение сейчас то, что работа как бы есть, но компании сейчас стали... так как, ну, больше сотрудников, ну, потенциальных кандидатов, компании стали более, ну, выборочно к этому подходить, и более того, они стали концентрироваться на более таких, ну, опытных сотрудников. И... Что значит, вы хотите 80 тысяч фунтов гроз? Вот посмотрите, видите эту очередь за дверью? Они не хотят 80 тысяч. Да, и, соответственно, чем меньше у вас опыта, тем больше у вас будет конкуренции. Но это, в общем-то, всегда так было. То есть такое новое явление, ну, не, оно тоже не новое явление, но мне кажется, оно более сейчас будет распространено из-за того, что, опять же, обилие кандидатов, вот это все называется гостинг. Гостинг — это, я даже не знаю, как... Типа в гости ходишь? В гости. То есть это от слова ghost, то есть привидение. То есть в дейтинге, когда вы дейтите, так сказать, когда вы пытаетесь, не знаю, найти себе партнера, да, Есть такое понятие под названием гостинг. Это когда ты, типа, ты пообщался с человеком, и вроде бы все хорошо шло, и потом внезапно один из вас отваливается, и до него никак не достучаться. Мне кажется, у поиска работы и у дейтинга на самом деле очень много общего, потому что ты, типа, тоже ходишь, типа, на свидание, ты пытаешься понять, ну, очень ограниченное, как бы, время у тебя есть, да, чтобы понять, нравится тебе этот человек, не нравится, можно ли с ним вообще как-то жить. Особенно если у тебя могут быть какие-то предыдущие отношения, какие-то, ну, абьюзивные, когда, типа, предыдущая работа не очень, как бы, хорошо к тебе относилась, и у тебя, возможно, какая-то травма. То есть там очень много таких... Сорвался. Вот. И реально, мне кажется, у поиска работы сейчас очень много общего именно с таким дейтингом, где вы оба пытаетесь понять, нравитесь вы друг другу или нет. И, соответственно, как часть вот этого всего, там еще как бы другие явления, как бы, ну, одни и те же явления, но связаны как бы одновременно с работой и с дейтингом. И одно из них, собственно, это гостинг. То есть когда ты с компанией, ну, как бы общаешься, вроде бы как все хорошо, ты проходишь все вот эти вот, ну, стадии собеседований, там, технические задания, вот это все, и доходишь до последней финальной стадии, и все буквально, как бы, все горят, все вроде довольны, и вот-вот уже должны, типа, сделать тебе предложение, да, то есть, опять же, то есть даже слова одни и те же, можно сказать, во всех. Вот. И внезапно они отваливаются, и просто, как говорится, крикетс. То есть только сверчки играют такие в темноте, и ничего, и полная тишина. И, ну, то есть я читаю просто Твиттеры, и, похоже, довольно очень распространенное явление, то есть гостинг очень распространен. То есть вы можете, действительно, у вас может быть 100% уверенность, что вас компания вот-вот сейчас к себе наймет, и на любой абсолютно стадии, включая самые последние стадии, когда вы уже абсолютно все прошли, и вас заверили, что все нормально, они могут полностью исчезнуть и отвалиться. Но я понимаю, что вы, как кандидат, тоже можете, в общем-то, в любой момент отвалиться. То есть это тоже такая обоюдная штука. Но, в общем, да, компании так делают. Причем вне зависимости от размера компании. Большие компании так делают, маленькие компании так делают. Знаменитые компании так делают. И незнаменитые компании так тоже делают. Все так делают. И поэтому, мне кажется, очень важно... Опять же, вот кстати, Сережа, скажи. Что? Что? Я здесь еще. Как бы с точки зрения современного дейтинга, уместно ли... И откуда я знаю, Саш? Смотри, ты Артура спрашивай. Кстати, ну, да. Допустим, да, давай я и покажу. Ну да, окей, такой вопрос, типа, можно сказать, в пространство. Но, может быть, ты можешь... Общефилософским мышлением попробую вас раскрыть. Да. То есть уместно ли... Ну, то есть с точки зрения повышения, как бы, вероятности успеха, нужно одновременно... как бы сказать, дейтить и проходить собеседование, ну, с множеством разных компаний и людей. Это как бы, насколько это уместно с точки зрения дейтинга? Слушай, я не знаю, я не пользовался никогда в жизни дейтингом, поэтому это... Нет, дождемся Артура и спросим его, я верю. Ну, хорошо. Ну, то есть, да, то есть... Мастер. То есть, даже когда какая-то компания прямо клянется и божится, что вы им очень нравитесь, это не повод, так сказать, им довериться до тех пор, пока... не будет предложения. И даже, на самом деле, на стадии предложения еще это не 100% гарантировано, потому что после стадии предложения, даже если вы его принимаете, это еще, ну, если вы ничего не подписали, это абсолютно ничего не означает. А, как правило, еще на этой стадии они начинают требовать референсы, то есть какие-то, то есть люди, чтобы другие люди написали про вас что-нибудь хорошее. А на этой стадии, соответственно, они тоже вас могут прекраснейшим образом отсеять. И даже, в общем-то, когда вас уже приняли на работу, и вы там начали работать, там все еще, как бы сказать, пробный период, в течение которого вас могут уволить очень быстро и отправить вас домой. Так что такой процесс интересный, да. Да, слушай, интересно. Тебе нужно вести... Мы, короче, будем время от времени возвращаться в подкасте к твоему процессу поиска работы. Мне кажется, это очень интересно. У тебя будет такой дневник безработный, ну, в постковидную эпоху. Ну, типа, да. Несколько, на самом деле, у меня знакомых, они, ну, то есть тоже в период пандемии, они, собственно, ушли либо потеряли свою работу, и они нашли новую работу. У них был онбординг 100% виртуально. Они работают на своих новых работах. Они, ну, общаются со своими новыми командами, но ни одного из этих людей они не видели, так сказать, вживую, уже прошло у некоторых там типа по полгода, и то есть только виртуально такое, 100% такое, новая работа, что тоже, по-моему, абсолютно уникально, то есть, в принципе, это, мне кажется, это применимо, ну, к традиционным 100% удаленным компаниям, но сейчас все компании стали такими, и это как бы очень необычно. Хочешь пятиминутку пленочного? Я продал MamiPress с задником для FP100, и на этом моя эпопея с кассетами FP100 закончилась. Uh-huh. В субботу ко мне пришел покупатель, и в субботу утром я отснял последнюю свою кассету. Еще одну кассету я в камере положил как бонус. Uh-huh. Вот, и, короче, ушла эпоха. Вот, я больше не облизываюсь на эти бесконечные лоты, где люди распродают старые кассеты, столько я их переснимал. А ты не спросил у этого человека, какие у них планы? А он, короче, говорит, что я сделаю Fuji Instax White, перепаяю из этой задника... конверсию сделаю, и, короче, буду на Instax снимать. Ну, слава богу, здоровья. Ну, окей, ну, тоже вариант. У меня, на самом деле, зреет потихонечку тема про Super 8 кинопленку, но она еще не созрела, потому что мне нужно отснять ее, ну, то есть иметь какой-то свой персональный опыт, отснять все-таки это дело и рассказать, как это все происходит. Вот, но я очень много, так сказать, я очень много всего узнал в последнее время. Я думаю, что да, мы в какой-то момент можем записать, можно сказать, отдельный целый пленочный выпуск, где я там могу очень подробно рассказать про 8-миллиметровую кинопленку. И там у меня копится. Давай. Да. Это будет интересно. Да. Ты в своей рассылке, у тебя была ссылка на... Индию и 4 разных интернета. Да, да, было дело. Там в этой рассылке автор статьи упоминает одну из моделей интернета, европейскую модель интернета, где как бы типа куча правил, куча всяких директив, куча всякого privacy. И автор считает, что то, что происходит сейчас в Европе, это худшее вообще, что вообще могло произойти с интернетом. Но он сравнивает там как бы с разными моделями то, что происходит в Америке, то, что происходит в Китае, то, что происходит, по-моему, в Индии. То, что ты не можешь нормально зайти на сайт, начинаются какие-то окошки тебе, говорить про какие-то куки, ты от них пытаешься отмахнуться, потом тебе начинают тыкать с каким-то GDPR. От GDPR страдают все компании, потому что нужно про него думать. Если не думаешь, штрафы. Какой кошмар, не то, что в Америке. И у меня по этому поводу, так сказать, немножко всколыхнуло. Так. Но на самом деле, то есть это на самом деле довольно такое распространенное мнение. В американских, наверное, таких реддитах и твиттерах довольно часто вот эта тема всплывает, то, что как бы насколько Европа достала всех своим GDPR. GDPR для наших дорогих слушателей — это директива европейская, которая была принята, если я не ошибаюсь, где-то 3 года назад. И она накладывает конкретные довольно такие обязательства на компании, которые сохраняют пользовательские данные. То есть там, то есть ты не можешь просто так теперь просто... Очень простые обязательства, ты должен на сайте всплывающее окошко с кнопкой OK, okay делать, да. И все на нее жмут, и все. Да. Ну, на самом деле, то есть если мы говорим про окошки с куки, то это было еще раньше. Это как бы оно не имеет отношения к GDPR. GDPR — это как раз мы сейчас копнем. Вот. А окошко с куки — это было еще до этого, то, что тоже европейская директива, если не ошибаюсь, 2011 года или 2012, то есть довольно давно, на самом деле. То, что ты не можешь без ведома пользователя сохранять на компьютере, ну, девайсе этого пользователя никакие данные. Ты должен уведомить об этом то, что ты так делаешь. А куки — это как бы микроскопические, но все-таки данные, которые сохраняешь в браузере пользователя на компьютере. Поэтому куки ты должен об этом уведомлять. И на самом деле, если вас очень сильно достают все эти куки, окошки, то есть экстеншены для всех браузеров. Вы можете их поставить, и все эти окошки исчезнут абсолютно отовсюду, и больше никогда вы их не увидите. А GDPR — это как бы более новая такая штука. То есть GDPR — это уже именно как бы такие обязательства для компаний, которые не могут просто взять, например, твои, Сережа, персональные данные и, например, без твоего ведома перепродать их еще кому-нибудь еще. То есть взять твой e-mail адрес, да, то есть телефон, номер телефона и по каким сайтам ты ходишь, если мы смогли как-то собрать вот эти данные, и кому-то еще перепродать, потому что, ну, такие данные, в общем-то, они стоят денег. GDPR теперь обязывает, что если ты... Делиться деньгами со мной, брат. Нет, денег ты не увидишь, 100%. Но, как минимум, ты должен дать свое разрешение на то, чтобы компания могла эти данные куда-то еще третьим лицам, так сказать, переправить, либо перепродать. Либо... То есть они должны тебя 100% об этом уведомить, ты должен дать на это разрешение и только потом. По умолчанию они могут, то есть компании могут, но опять же, только с твоего разрешения как бы хранить данные, только у себя, только для своих персональных целей, ну, для целей оказывания тебе сервиса, на который ты подписался и который ты, собственно, ожидаешь от них. То есть только для того, чтобы оказать тебе сервис, им нужны твои вот эти данные, они жизненно необходимы. Эти данные нельзя особо разбрасывать нигде, к ним должен быть ограниченный доступ. И самое главное, что ты можешь в любой момент, во-первых, потребовать выдать все данные, которые у них на тебя есть, и они должны тебе их выдать. И во-вторых, ты можешь потребовать удалить все эти данные, и они обязаны... Скучать все мои данные. Да, и они будут обязаны удалить эти данные, ну, ты потеряешь, соответственно, сервис, но у тебя есть такое право. То есть, если традиционно как бы сервис владеет твоими данными, то есть традиционный сервис как бы именно владелец твоих данных, то после GDPR, с точки зрения европейских директив, теперь именно ты владеешь своими персональными данными, а не компания, которая оказывает тебе сервис. Ну, слушай, это понимает 2% людей, а 98% мучаются с этими галочками, и никто не пытается им нормально об этом рассказать, и все думают, что это куки, вот, блин, браузер собирает. Это вот, и мне кажется, что вот ненависть автора статьи вот с этим была связана. Какие-то бюрократы порешали, людям не объяснили, все страдают, никто ничего не понимает. Вот, и я с ними согласен в целом, я устал лежать. Я могу сказать, что компании, которые работают с персональными данными пользователей, прекрасно все понимают, потому что на этом завязаны огромнейшие деньги. Я, опять же, не буду называть никаких имен таких явок, но я могу сказать, что некая компания совсем недавно подписывалась на сервис проверки кредитного рейтинга своих пользователей. А есть специальные компании, которые предоставляют такие сервисы, то есть ты можешь них, как бы спросить у них, а как там у Сережи с кредитным рейтингом? И они, и у них на тебя есть абсолютно все данные, они выдадут, в какой школе ты учился, как хорошо ты платил все свои как бы кредиты. Они выдадут, соответственно, как бы твой кредитный рейтинг, вдобавок они выдадут еще там, совершенно гигантское количество информации, абсолютно все, что у них есть на тебя. И эти данные, собственно, будут использоваться для того, чтобы понять, насколько ты благонадежный пользователь, и стоит ли там с тебя взять депозит или и так сойдет. И компания, не будем опять же называть никаких имен, как бы после того, как... Ну, то есть есть компании, которые вот делают вот эту проверку. Их несколько есть. Вот эти имена, кстати, я говорю, могу назвать. Есть TransUnion, Equifax, еще, по-моему, парочка. Эти четыре компании буквально владеют всем миром. У них есть данные абсолютно, по-моему, на каждого жителя планеты. Experian, TransUnion, Equifax и еще четвертая выпала у меня, к сожалению, из головы. Прикольно. Да, они владеют данными практически, ну, всех, наверное, жителей, ну, Америки, Европы, да, ну, в России там отдельная история, я не знаю, что там происходит. Но, в общем, если вы в Европе либо в Америке, то вот эти вот компании, скорее всего, у них на вас есть, ну, очень много данных, и третьи лица могут подписываться на сервисы этих компаний и покупать вот эти данные, чтобы как-то с ними работать. Прикольно. Как часть договора, соответственно, когда ты, ну, заключаешь с ними контракт, ты как компания, которая пользуешься ими услугами, ты также обязан поставлять им данные о тебе, если ты все-таки подпишешься на этот сервис, обратно им, чтобы они, опять же, продолжали собирать твою кредитную историю, продолжали понимать, насколько ты добропорядочный гражданин, и что ты все везде хорошо платишь. Особенно, если ты перестал, не оплатил счет, вот это все обязательно им вот эти моменты очень интересны. Так вот, собственно, у компании, которая пользуется этими услугами, у них был такой вариант, что как бы можно либо просто, ну, приходит решение по кредиту, то есть да, либо нет, да? Но одновременно приходят огромнейшие вот эти вот, все вот эти данные со всеми твоими подноготной всей твоей историей, и все эти данные можно там, в общем-то, взять и сохранить себе. На всякий случай. Удобно. Да. Если не существует GDPR, то все эти вещи можно производить вообще без твоего даже ведома. То есть мы можем как бы подписаться на эти штуки, мы можем сохранять все эти данные, мы можем проводить всякие анализы, мы можем перепродать эти данные куда-то еще дальше, мы можем сделать какую-то выжимку метаданных и все это дальше отправить, вот это все. Но GDPR очень сильно портит, на самом деле, воду. То есть как бы из-за GDPR нам нужно тебя будет уведомить об этом, у тебя будет право потребовать удалить все эти данные, у тебя будет право потребовать, чтобы мы выдали все эти данные тебе, чтобы ты об этом во всем узнал. Это все очень, так сказать, с точки зрения бизнеса, это все как бы не очень приятно. Лучше бы ты об этом вообще не знал, и мы бы все это потихонечку делали без твоего ведома. Как тебе такое? Слушай, все равно это такие сложные материи. Мне кажется, что большинство людей, наверное, и даже я, в общем-то, с трудом могут понять ценность своих данных. Кажется, что, ну, это все говорят, что данные — это новая цифровая нефть, что вот это все. Но большинство людей не врубается, и я могу их понять, и для них это просто лишние траблы. И мне кажется, что никому не выгодно образовывать людей, не знаю почему. Я проведу еще параллель, то, что в некоторых странах, например, принято, то есть налоги, да? То есть в некоторых странах, когда ты получаешь, ну, ты ходишь на работу, получаешь зарплату, в некоторых странах, как бы, ну, ты договариваешься с работодателем об определенной зарплате, и, соответственно, когда тебе приходит зарплата, уже после этого все вычеты налогов, и ты все это видишь, и получаешь уже, видишь себе конкретно твое остаток после налогов. И то есть в некоторых странах это происходит, так сказать, на стороне работника, то есть ты видишь все вот эти налоги, и в некоторых странах это происходит на стороне работодателя, где часть этих вещей, они скрываются, так сказать, от работника. Не будем, опять же, называть никаких имен, Вот. И опять же, в некоторых странах налоговая декларация по окончанию года, она, в общем-то, лежит на каждом гражданине, где ты добровольно заполняешь собственную декларацию. Довольно часто она уже там призаполнена уже, потому что всем и так известно, сколько вы получаете на работе. Вот. А в некоторых странах это делают за тебя, опять же, твои работодатели, и ты об этом никогда не знаешь. То есть ты не знаешь, в общем-то, сколько ты платишь налогов, куда они идут, вот это все. То есть, и мне кажется, что когда тебя втыкают в лицо вот этим всеми, то, что ты вроде договорился с работодателем об определенной зарплате, а потом на руки получаешь меньше, ты такой, что, где, а я же договорился, и потом ты начинаешь читать, и ты такой, налоги, а куда идут эти налоги, а что это за налоги? И ты начинаешь копаться, да, и такой, как интересно. Да, я понимаю, о чем ты. Это все равно сложный вопрос. Вот в Германии тоже люди подают сами декларации свои, но это тоже большинство людей дают на аутсорс, и многие воспринимают эту декларацию не как способ там потребовать с кого-то лучших там дорог или еще чего-то, потому что цепочка непонятная, сложная, и не знаешь, кого требовать, и точно ли ушли на дороги. Но люди воспринимают это как способ сыграть в государством в игру и попробовать отобрать у него часть налогов обратно, пользуясь разными хищениями. Вот, я из тех людей, которых я знаю, кто дает декларации, никто не делает это с гордостью, мол, вот, да, платил. Даже в Германии, налоги. В Германии же там же. Не, если такие, не, вот, я тут, типа, обеды вынесу из налогооблагаемой базы, потребую вычеты, там, еще что-то. Все нанимают специальных штурбераторов, таких, типа, налоговых консультантов, чтобы они это все провернули. Короче, печалька. Штурбераторы, прекрасно. Штурбераторы, штурбераторы, налог по-немецки. Вот. Ну, опять же, но это ты изучаешь какие-то такие моменты, ты понимаешь, как работает налоговая система, ты понимаешь, что, например, в Финляндии была такая как бы поблажка, то, что если ты работаешь из дома 2 дня в неделю, то тебе можно вычесть как бы часть, и ты при этом снимаешь квартирку, платишь за нее аренду, то ты можешь часть вот этой аренды, собственно, вычесть из доходов, ну, своих, потому что это считается затратой на твое рабочее место. В Британии как бы... Здесь то же самое. Да, в Британии теоретически эта штука на самом деле тоже есть, но так как здесь нет культуры самостоятельного заполнения налоговых деклараций каждый год, то есть это, ну, это есть, но это довольно сложно, ну, даже не очень на самом деле сложно, но это связано с определенными трудностями, если вы получаете зарплату на работе. Если вы контрактор, то вам обязательно это делать в любом случае. Вот. Но если вы, как, ну, 99% всех людей, как бы ходит, я не знаю, получает зарплату, то есть за вас все это делает работодатель, вы это все никогда не сталкиваетесь и особо не задумываетесь, как все это устроено. И вот это для меня было шоком, на самом деле. Ну, казалось бы, то есть Британия как бы верх цивилизации, и Финляндия как бы такая где-то там на краю забытая, рабочий класс, вот это все. Пу-пу-пу-пу-пу. Ты поел? Чё думаешь про вторую... Я поел, да. Чё думаешь про вторую волну короны? Вот скажи. У меня есть теория, и, возможно, меня это сочтут как бы слегка... Как это? Есть такое выражение в Британии — doom and gloom, да? То есть печаль и... Я даже не знаю, как это перевести. Doom and gloom. В общем, как бы считается, что люди, которые говорят, что типа, все будет плохо, дальше будет еще хуже, это, собственно, так сказать, люди, которые... Их не нужно слушать, потому что они типа doom and gloom. Ты сторонник позитивного мышления, я правильно понимаю? Я сторонник науки, если честно, и типа там... людей, там, которые как-то в этом понимают. Я сторонник, типа, врачей, например, которые лечат людей. Я слушаю, типа, подкаст от New York Times, The Daily, и у них на этой неделе, например, вышел эпизод, где они... Ну, у них один из лучших подкастов, на самом деле, который существует, и делают просто прекрасную журналистскую работу, и они сделали, собственно, опять подборку, собственно, прямо из госпиталей, именно в Нью-Йорке, где там это все происходит. И у них там, например, есть такая штука, что традиционно на одну медсестру в как бы в ICU, в реанимации, должно приходиться максимум 4 пациента. И в ситуациях кризиса эта цифра может расти, но сейчас они как бы они провели исследование, и оказалось, что в частных госпиталях эта цифра может расти где-то до 7-8 пациентов, ну, все еще в 2 раза больше, на самом деле, чем нормально. Но в обычных, типа, ну, публичных госпиталях эта цифра может расти до 20 пациентов на одну медсестру. И из-за этого у них происходят ситуации, и они очень распространены, когда пациент на реанимации ну, я не уверен, как бы на вентиляторе или нет, но, в общем, подключенный к системам жизнеобеспечения, он просыпается, он начинает с себя, ну, ему хочется там, типа, в туалет, он начинает сдирать с себя все вот эти штуки, ползет в туалет и по пути умирает. И это происходит настолько часто, что они, у них даже этому есть название, это называется bathroom code, и это происходит совершенно повсеместно. И это происходит только потому, что, на, собственно, вот эта цифра, она совершенно катастрофически превышает то, что, ну, на одну медсестру должно быть сколько пациентов. Слушай, я тоже читал похожую штуку про то, что человек на ИВЛ, когда трубка прям введена, это настолько неестественная ситуация, неприятная для человека, что он любыми способами пытается трубку вытащить из себя, просто, типа, машинально. И поэтому людей на ИВЛ седитатируют, им дают прям вещества такие успокаивающие. И вот это тоже, типа, проблема, короче говоря. Уговаривают их лежать на животе, потому что так легче дышать, ну и все такое. И поэтому у меня сейчас, ну, в общем и целом, у меня такое бы ощущение, что мы вот сейчас, как бы, ну, конкретно в Британии, конкретно тут, мы, мне кажется, мы сейчас на спаде, так сказать, первой волны, и вот перед началом второй волны. И поэтому я, собственно, и думал, может, все-таки сходить между этими двумя волнами и постричься, наконец. Да, постричься, конечно. Потому что... Я еще читал, что вот эта вторая волна, ее, типа, называют волной хипстеров, потому что ее основные переносчики и будущие, там, в том числе жертвы, это молодые люди, которые, типа, сидели всю весну, часть лета на карантине, им кажется, что все прошло, и вот пора бы уже потусить, отдохнуть, попутешествовать и все такое. И они скорее легче нарушают правила. Они даже, чувствуя симптомы, они не идут никуда, потому что понимают, что их еще закроют на 2 недели или там еще в больницу положат. И вот с ними очень трудно совладать, трудно договориться политикам. И, короче говоря, что они, типа, будут... прям бедой новой. Я не знаю, мы сейчас правда думаем про какой-то отпуск или что-то такое, потому что я слегка подвыгорел на моей предыдущей работе, которая сейчас наконец закончится, и хочется что-то куда-то вот двинуться. И в Твиттере Шотландия рекламирует себя, что приезжайте к нам, у нас так хорошо. Corona free. И знаешь, есть такой слоган, когда как же это называется? А, да, когда алкоголь какой-то рекламируется, там обычно внизу всегда пишут маленьким текстом, типа drink responsibly. И вот сейчас появились, ну, типа, стала возвращаться вот эта реклама разных путешествий, разных мест, и там внизу теперь слоган travel responsibly. Дожили, короче. Да, блин. А так. Эх. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Поддержите нас на Патреоне, где выходят бонус-треки и все, что не попадает в основные выпуски. И приходите на наш лайв, будет очень интересно. И мы ждем вас. Всем пока. Пока-пока.